Глава 15. Великая сила женщин в их отсутствии. Андре Мароа. Мы постучались в первый же дом, где светилось окно. Долго никого не было слышно. Наконец дверь распахнулась, и на пороге возникла грудастая тетка с ухватом в руках. Выражение лица ясно говорило, что произойдет с теми, кто по ночам честную женщину зря тревожит. Заговорила я. Все же у феи голос пониже, и сама она покрепче, то есть в жертвы не очень годится. Мы за Блу... «За булдыгом не подаю и в дом не пускаю!» — отрезала баба. «Да не за булдыгом, а за блудыгом!» От растерянности и расстройства сбилась я. Баба потянула было на себя ручку двери, намереваясь захлопнуть ту у нас перед носом, но внезапно замерла. И чего это она вдруг застыла?» — оглянулась. Леди Сейсиль за моим плечом стояла молча, только на раскрытой, вытянутой вперед ладони светлели две серебряные монетки. «Так бы сразу и сказали!» — совершенно другим, миролюбивым тоном произнесла хозяйка. «Что угодно господам-путникам!» «Еды и побольше, комнату для ночлега и воды, чтобы мыться!» — спокойно произнесла фея. «Комната свободная имеется. Муж как раз сейчас на дальнем покосе. Только простыню свежую постелю. А и снеди есть свежий хлеб, теплая каша и молоко. Воды сейчас принесу колодезной». «Хорошо». Фея ловко подкинула одну монетку, которую так же ловко поймала хозяйка. «Это задаток. Вторую отдам утром. А если никому не станете о нас рассказывать, то получите и третью». Тетка закивала. Сидя на деревянной скамье, я стягивала сапоги с гудящих ног. Если честно, мне было даже не до еды, слишком устала. Открыла рот, чтобы сказать об этом фее, и захлопнула, когда та замотала головой и прижала палец к губам. «Ну что еще?» «Спорить могу, нас подслушивают», прошептала мне прямо в ухо присевшая рядом Сейсиль. «А что нам скрывать?» — не поняла я. «А тебе не интересно, станут нас искать или нет? Вдобавок совершенно не жажду, чтобы меня нашли вот в таком виде. Еще разлюбит». Дверь без стука распахнулась, и вплыла хозяйка с подносом, на котором красовался большой чугунный горшок, с торчащей из него парой ложек, блюдо с половинкой круглого каравая и две глиняные кружки. Должно быть, с обещанным молоком. Привередничать, что, мол, привыкли есть из тарелок, мы не стали. Стоило вдохнуть поднимавшийся из горшка пар, как намерение проигнорировать ужин улетучилось без следа. Я об этой каше весь день мечтала, неважно, что без масла, зато горячая и с молоком. С другой стороны котелка наворачивала ложкой фея. Хозяйка посмотрела на нас, жалостливо вздохнула. «Где ж вы так оголодали-то? Ладно, воды принесу. Таз нужен?» Что ответила Сейсиль, не знаю. Я была занята кашей. Доев, заползла на кровать, уже застеленную чистой простыней. Надо бы ноги помыть. Но я их сегодня уже мыла, в речке. А сейчас до смерти хочу спать. И не трогайте меня, а то сама за ухват схвачусь. Проснулась привычно рано, когда за окошком только-только забрежил серый рассвет. Потянулась и застонала, потому что болело все. Гудели ноги, ломило спину, ныли плечи. Сколько мы вчера прошагали, причем не по городскому бульвару. Ух, хоть бы сегодня нас никто не искал, я бы тогда даже вставать не стала. Ну, разве только чтоб поесть и умыться. Хотя можно посчитать. Нас ограбили позавчера, на ночь глядя. Допустим, сабельникам удалось отбить карету. Тогда они быстро обнаружили, что в ней нас нет, и принялись искать. Почему-то казалось, что спешить к герцогу с докладом о том, что потеряли его рыжекудрую богиню, доблестные вояки не станут. Да еще их кони шли под седлом весь день и устали. То есть, если кто-то поскакал назад в Кентар с вестью о том, что леди пропала, это случилось, скорее всего, вчера. И прибыл посыльный в особняк уже ближе к вечеру. Герцог, как бы ни гневался и не волновался, любит себя больше, чем всех вместе взятых леди в подлунном мире. То есть ночью его в дорогу не понесет. Он поедет утром. Выходит, сейчас мы тут, а кабан еще где-то в Кентаре, и ему до нас добираться и добираться. Даже если запряжет мировинцев, время до обеда у нас точно есть. А там поглядим. Ладно, посплю еще. Попыталась перевернуться и зашипела. «Да что ж такое с этой Сесиль? Опять руки распускает!» Осторожно, чтобы не разбудить фею, сдвинула вниз заползшую куда-то совершенно не туда длань. Может, вспомнила то, о чем только слышала. Ей нравятся девушки? Хотя о чем я? Она же считает меня парнем. Тогда получается, я нравлюсь ей как парень? Такое логично или нет? Но какой смысл щупать у парня грудь? Тьфу ты! Как ни поверни, глупость одна. Впрочем, неважно. Зато фея не брыкается во сне, как леська, и не храпит, как бев. Протянув руку, убрала упавшую на лицо соседки прядь волос. Пусть себе спит спокойно. Вчера, к концу дня, она меня чуть ли не на себе волокла. Уже за это все простить можно. Интересно, что ей снится? Откуда эта вертикальная морщинка между бровей? Эх, придется встать ненадолго. Но потом опять заберусь в кровать. Мягкая перина, безусловно, главное достижение цивилизации. Не успела свесить ноги с постели, как свело правую икру. Взвыть я не взвыла, но громко ойкнула. Что случилось? Зевнула за спиной разбуженная фея. Ногу свело, пожаловалась сквозь зубы. Носок на себя и массируй икру. Подожди, сейчас встану, помогу. Про носок на себя я знала, просто растерялась. Меня пихнули пяткой в бок, а потом лохматая Сесиль шлепнулась на край кровати рядом. «Чего сидишь, растирай икру?» «Сейчас». «Помочь?» «Не надо, я сам». «Ты что в такую рань вскочил?» «Так я обычно в это время лошадей кормлю и чищу». «Понятно. А расскажешь все-таки, что с тазом случилось? Я так и не поняла, как ты к герцогу попал». «Не по доброй воле», вздохнула я. Деваться было некуда. «Как думаешь, можем мы тут до завтра отдохнуть?» «Если эта тетка не проболтается, можем. Даже должны. Пусть как следует поищут. А если искать не станут...» Сесиль нахмурилась и замолчала, а потом ни с того ни с сего добавила. «Платье жалко. Я столько денег на них угрохала». «Ясно. Легким испугом кабан за свою оплошность не отделается. Знаю я этот тон. Тут не извинениями пахнет, а тем, что шкуру снимут. Так ему и надо. Вообще говоря, я очень хотела помыться или хотя бы обтереться влажным полотенцем. Жара и долгая тяжелая дорога плохо сочетаются с излишками туалета вроде нательного пояса шириной больше ладони. О забинтованной груди уж не говорю, но раздеваться в присутствии чужого человека, пусть даже тоже девушки, казалось жутко неудобным. Не говоря уже о том, что это означало раскрыться. Верить Сесиль я стала больше, но не зря говорят, что рассевшая на горячую плиту кошка никогда не сядет больше и на холодную. Я сделала глупость лишь однажды и пожинала плоды опрометчивости до сих пор. «Слушай, у меня к тебе просьба», — неожиданно произнесла Сесиль. «А что?» «Давай сейчас окно простыней завесим, чтобы подглядывать нельзя было. А потом я тебя снаружи дверь попрошу покараулить. Хочу обмыться. А тут хозяйка, любительница входить без стука». И как накликала, дверь распахнулась, и в проеме возникла вчерашняя баба. «Ой, проснулись уже! Ватрушки с творогом желаете?» «Желаем и побольше», — отозвалась фея. «А еще горячего чая, ведро воды, гребень и пару чистых полотенец». Брошенную монету баба поймала на лету. Похоже, хватательный рефлекс у нее был развит как надо. Когда хозяйка, отвешивая поклоны, затворила дверь, фея откинулась на постель. Делаем, что можем, и будь что будет. Как считаешь, Тьерри?» Я задумалась. «Как думаешь, хозяйка нас не выдаст?» — поинтересовалась я, вгрызаясь в теплую ватрушку. «Полагаю, нет. Мы для нее золотое дно. Обрати внимание, ни вчера, ни сегодня на столе не было мяса. Значит, живут небогато. А на один серебряный эйлер можно купить 4 хороших кур или 2 дюжины цыплят. А на 2 или 3 козленка. Только у меня денег с собой не очень много». «У меня есть!» — вспомнила я о нательном поясе. «Если что, и на дорогу до Кентара хватит». Фея посмотрела на меня с интересом, но промолчала. Прикончив ватрушки, мы наглухо занавесили окно. Я отправилась за дверь караулить. Пока ждала, сидя на скамейке, размышляла. «Ну ладно, сами помоемся, отдохнем. Но что будем делать с грязной и порванной одеждой?» «Ничего, что-нибудь сообразим». «Можешь заходить», — раздалось негромко изнутри. «Вот и хорошо. Если вода осталась, я тоже обмыться хочу». «Поможешь потом причесаться?» — встретила меня сидящая на краю постели, укутанная в одеяло по уши фея. «Конечно. А вода есть?» «Конечно». Поддразнила меня рыжая. «Еще полведра». «Только как мыться, когда она тут расселась? Как наседка на гнезде. С мокрой головой и босую леди ведь не выгонишь? Даже если забыть на минуту, что по статусу она госпожа, а я слуга. Сесиль, ты случайно спать не хочешь?» «Случайно нет, а что? Тьерри, ты стесняешься, что ли? Чего краснеешь? Ну, хорошо, отвернусь. Обещаю не подглядывать. Дверь, кстати, советую скамейкой подпереть». Дельная мысль. Шлепая босыми ногами по дощатому полу, подтащила тяжелую скамью к двери. Обернулась. Фея забралась на кровать и легла, отвернувшись к стенке. «Сейчас как вымоюсь, а то все уже чешется». До обеда мы дивили хозяйку господскими причудами. «Огурцы в огороде есть? Нам пяток не слишком переспелых. Нет, без соли», — потребовала фея по моему наущению. А когда спустя 1/4 часа хозяйка сунулась к нам, опять, замечу, без стука, со стопкой блинов и миской сметаны, то чуть не выронила миску, увидев пару страшил с физиономиями, залепленными огуречными кружками. «Ну да, мы вчера весь день по горе ползали, солнце нахватались, а огурец хорошо кожу отбеливает. А то, как станет наша рыжая загорелой, разонравится кабану. А я тоже уже облезла, и веснуще-то настолько, что самой страшно. Так что поддержу доброе начинание. Кстати, сметана тоже пригодится, причем совсем не для блинов». Феино платье я как могла почистила, хотя прежде модный туалет после близкого знакомства с ежевикой и ночевки в земляной яме превратился в нечто из разряда «ветошь, пожертвую старьевщику с приплатой». Мне камзола было не жаль, кабан выдаст новый. А штаны из плотной ткани пострадали не так уж сильно, золотаю. Я ж должна жить на жалование, так? Тогда нечего возмущаться, если на заду будет красоваться заплата. Меня не раздражает, мне ее не видно. Время от времени мы посматривали из окошка на улицу. Не наблюдается там какой-нибудь аномальной активности? Почти до заката было тихо. Потом, поднимая клубы пыли, куда-то проскакала пара сабельников. Угу, началось. Нас все-таки ищут. Точнее, разыскивают фею. А я уж так, зайчим хвостом, к рыжекудрой богине. Следом пронеслись еще 3. Потом пробежали несколько мальчишек и псарь со своей сворой рыжих поджарых собак. Глядя на переполох, мы зубоскалили, отпуская в полголоса шуточки на тему того, как кабанья свита во главе с самим кабаном пойдут по нашему следу. Если тронуться сейчас, как раз смогут заночевать в нашей яме. Придя к этой мысли, немножко посмаковала картину. Утро в лесу. Кабан выползает из берлоги. Закончилось обсуждение тем, что найтись мы решили не раньше, чем завтра, а сегодня слопаем еще горшок каши и спокойно выспимся. Решение объяснялось не только вредностью и мелкой местью. В Кентар кортеж ночью не поедет. Наверняка станет дожидаться светлого времени суток. Так что найдись, фея, перед закатом, и где ей придется ночевать? И главное, с кем?